тебе за то, что дал нам запчасти. Моментальный спрыск. Толковый. 4:1. И они набирают сотню меньше, чем за 5 секунд. Движок просто визжал от счастья, рычал и пел. Моя машина. Моя машина. Лошадей и дейтроитовский движок. У меня один двигатель, как вся твоя тачка. Ускоритель на оксиде азота решил взорваться. Моя машина. Моя машина. Эта тачка уже дорого обошлась. Точно. Клапан не впрыска, большой зазор, просто дыра. Не знал, что у вас в пиццерии собирают двигатели. Моя машина. Моя машина. Моя машина. Моя машина. Моя машина.